Джулио отвернул край мехового одеяла. «Ложись и поспи», — сказал он. У него было усталое лицо, но дороже этого лица для Сони в эту минуту не было ничего на свете. «А ты куда?» — спросила она тихо. «В университет. У меня в 9 лекция. Кстати, — спросил он вдруг, — а как твое настоящее имя?» «Меня зовут Соня», — ответила она. «Соня Бренна». Он посмотрел на нее с удивлением. «Соня Бренна?» — переспросил он и вдруг улыбнулся. «Значит, это ты. О тебе, — говорит весь Милан». «Обо мне?» «Да. Ты первая женщина, которая отказалась принять в подарок украшение за 100 миллионов лир. А Норио Савелли сам об этом рассказывает». Он немного помолчал, а потом добавил. «Ты правильно поступила. Все имеет свою цену, даже ты. Но ты стоишь гораздо дороже, чем драгоценное ожерелье. Теперь и Савелли это понял». Бархатная завеса сна с легким треском разорвалась пополам, выпуская Соню из своего бесформенного плена. Что-то холодное и мягкое коснулось ее щеки, и она открыла глаза. На сером норковом одеяле сидел щеночек. Черный таксик с рыжими подпалинами. И радостно виляя хвостом, приветствовал ее пробуждение. У постели стоял Джулио в элегантном двубортном пиджаке серого цвета и смотрел на нее с восхищенным любопытством. Соня не сразу поняла, где она и что с ней произошло. Первое ощущение было, она в своей комнате на Дастерии, рядом Бобби. Окончательно проснувшись, она вспомнила сцену с Лидией Монтовани, встречу с Джулио, их разговор целую ночь напролет. «Тебе нравится мой подарок?» — с улыбкой спросил Джулио. «Бобби!» — вместо ответа пробормотала она и погладила шелковистую спинку щеночка. Джулио положил прохладную ладонь ей на лоб. «Как ты себя чувствуешь?» «Великолепно», — ответила Соня и села. «Знаешь, сколько времени?» «Нет», — с детской непосредственностью протирая глаза, ответила Соня. Свежая, выспавшаяся, она была удивительно хороша и привлекательна. «Уже 8 вечера. Ты проспала почти 12 часов». «Вот почему я так хочу есть», — радостно воскликнула Соня. Никогда в жизни ей не было так легко. Счастье переполняло ее. Джулио, между тем, зажег свет на ночном столике, и Соня только сейчас смогла разглядеть комнату, в которой сладко проспала столько часов. Здесь доминировали два цвета — жемчужно-серый и молочно-белый. Кровать наполовину была задвинута в ольков, обшитый деревянными панелями. Стены на высоте человеческого роста украшал изящный деревянный карниз, за который были зацеплены плечики с выстиранной голубой кофточкой Сони. Два кресла и столешница письменного стола, обтянутые серым бархатом, великолепно гармонировали с белыми стенами и темными деревянными панелями. Строгое убранство комнаты дополняли стилизованные лампы, старинный письменный прибор и маленький букетик примул на столе. «Одевайся», — приказал Джулио, — «мы едем ужинать». Соня вскочила с постели и, запахивая на ходу кимоно, подбежала к щеночку, который знакомился с комнатой, забавно обнюхивая каждый предмет. Нежно прижав к себе беспомощного малыша, она поняла, что уже любит его. Простенок между кроватью и дверью ванную занимало зеркало в деревянной раме, и Соня увидела в нем себя. «Боже, какая уродка!» — вырвалась у нее. Ее волосы были спутаны, и глаза припухли от долгого сна, но это придавало еще большую прелесть ее юной красоте, и даже такой избалованный и пресыщенный светский лев, как Джулио де Брос, не мог отвести от нее восхищенного взгляда.